Вы, наверное, читали в наших газетах статьи, перепечатанные из «Стан» и «Таймс» по поводу этих событий. Наконец, для оказания помощи Сарапанару пожертвованы очень крупные суммы, что я, собственно, хочу сказать. А вот что. Та неглубокая рана, которая была получена Сарапанаром и успела благополучно зажить, вдруг дала, если можно так выразиться, неожиданные осложнения. Я уверен, что делегация, которая думает увидеть здесь страшные развалины, очутившись благополучно безмятежном прелестном городе, искренне возрадуется. Однако не могу не поделиться с вами соображениями, которые так и вертятся у меня на кончике языка. А не сочтут ли нас с вами фальсификаторами, а? Если бы все ограничилось разговорами в своем кругу, куда ни шло. Но как подумаю, что будут писать в своих газетах европейские корреспонденты, впервые посетившие наш город, меня в холодный пот бросает. И самое последнее и наиважнейшее бедствие, в связи с которым Его Величество Султан соизволил выразить свое августейшее соболезнование, не может оказаться несуществующим. Не знаю, понимаете ли вы мою мысль или нет. Вы — самые уважаемые, самые влиятельные люди этого города. Я полагаю, что мы сейчас сообща должны выработать единую линию поведения, решить, как нам следует встретить делегацию. А теперь я слушаю вас. В приемной воцарилась тишина, томительная и напряженная. И вдруг из глубины комнаты, из-за людских спин, раздался голос инженера Деликизина. Не найдя места, где сесть, он стоял, прислонившись к двери. — Разрешите, уважаемый господин губернатор, я выскажу свое мнение. — Пожалуйста. Деликизин стал медленно пробираться вперед между стульями. — Вы очень точно изволили заметить, — заговорил он еще на ходу, помогая себе жестами, — что бедствие не может оказаться несуществующим, если весть о нем перешагнула границы страны и взволновала цивилизованный мир. Если сам султан выразил жителям Сарапанара по этому поводу соболезнования. Однако, по моему скромному разумению, это бедствие ни в коем случае не следует и преуменьшать. И тут я должен сказать, что половина Сарапанара, да что там половина, три четверти города разрушена. Пусть крыши еще не провалились, но они уже потрескались, покривились, погнулись. Возьмем хотя бы соседнее здание. В каком состоянии уездная управа, всем известно. А школы? Жизнь сотен невинных детей ежеминутно подвергается опасности. Не застраховав свою жизнь и не попрощавшись с родными и друзьями, рискованно переступать порог гражданского суда, духовного суда, да и многих других присутственных мест. Если уж про такой город нельзя сказать, что он разрушен землетрясением, то про какой же можно? Вы изволили упомянуть огромную сумму, собранную для помощи Сарапанару. Да, по масштабам нашего бедствия. Тут только на один зуб хватит. Я официальное лицо, инженер уездной управы. Прикажите, и не позднее, чем завтра, я представлю вам списки и сведения о многих сотнях поврежденных домов, из которых надо немедленно выселять жителей, ибо находиться в них опасно. Уверяю вас, тут я не согрешу ни перед Аллахом, ни перед наукой, и готов в этом расписаться и приложить печать. Большинство сарапанарцев пренебрежительно отнеслось к речи Деликизина, приняв ее за обычное пустословие, совсем неуместное в данных обстоятельствах. Но губернатор понял, что хотел сказать инженер. Он взял за руку подошедшего к столу Деликизина и сказал: «Вовремя подоспел господин инженер.